проведена была дорога между Соликамском и Верхотурьем. Прокладывали ее посошные люди под надзором вожа и целовальников. Вож воровал, приказывал дороги чистить узко, мосты мостить худые. Целовальники на него жаловались. Жаловались воеводы и служилые люди, ездившие в Сибирь, что по этой новой дороге хлебных запасов и сибирской казны провозить будет нельзя, и служилым людям ездить по ней будет с большою нуждою. Царь велел послать целовальников и посошных людей чистить дорогу сызнова, чтобы на ней заломов и пней не было. Годунов заботился и о туземцах. В 1598 году он писал, чтобы не брать у тюменских татар подвод для гонцов, не взыскивать ясака с татар и остяков, бедных, старых, больных и увечных. Заботился о примирении выгод туземцев и русских переселенцев. Писал верхотурскому воеводе, чтоб он Вагуличем с верхотурскими торговыми людьми сенные покосы, рыбные и звериные ловли и всякие угодья поделил, как доведется, чтобы Вагуличем нужды не было и верхотурским торговым людям, чтобы также нужды не было. Крещенных дикарей велено было записывать в стрельцы. Церкви в новопостроенных городах были снабжаемы книгами. Акты исторические, том 2, номер 1, 7, 23, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 50, 52, 345, 346. Так распоряжался Борис в странах новоприобретенных и новонаселенных. Теперь взглянем на его распоряжение в старых областях Московского государства. В 1599 году патриарх объявил, что грамота, данная Грозным митрополиту Афанасию, ветха, и потому Борис возобновил ее на свое имя. В этой грамоте подтверждено, что духовенство патриарших монастырей и все люди, служащие патриарху и живущие на его землях и землях его монастырей, подлежат только его патриаршему суду, исключая душегубство. Кроме того, крестьяне патриаршие и его монастырей освобождены от разных повинностей.